Глава 22. Вид заведения Марты приятно поразил. И когда она успела, на таверне появилась вывеска, на которой были нарисованы пирожные. Огромного размера эклер, который лежал на тарелочке рядом с чашкой, наполненной каким-то напитком. Напиток явно был горячий, но у неизвестного мне художника не получилось изобразить порог, поэтому по росчерку чего-то белого, похожего на латинскую букву «З», можно было догадаться, что это пар. Я вот догадалась. Внутри заведения тоже сидели люди. Почти все столы были заняты. Витрина с охлаждением, которую я в прошлый раз подзарядила, была подсвечена, и там были наложены пирожные. Запах травяного чая смешивался с ароматом кофе. Ура! Кофе все-таки есть. Я заметила, что между столами бегают какой-то паренек и девчушка. Сама же Марта стоит за стойкой. Лицо у нее было усталое, но довольное. Увидев меня, стала улыбаться. Я подошла, и мы пошли с ней в кухню. Я хотела ей сказать, что она большая молодец, так быстро все развернула, но не успела. Марта сгробастала меня в свои могучие объятия, и мне показалось, что она даже всхлипнула, когда прошептала «Спасибо тебе!» «Ну что ты, Марта?» — сказала я. «Ты сама все сделала. Я вообще не ожидала, и вывеска, и столько напекла пирожных. Мари, я уже собиралась продавать таверну!» Все-таки всхлипнула Марта. Кончиком передника промокнула уголок глаза. «Она же мне осталась от батюшки, и когда он был жив, здесь всегда было много народа. Но у меня почему-то не получилось это сохранить. А здесь ты и твои пирожные». Марта снова замолчала и снова промокнула уже оба глаза передником. «Как ты мне и сказала, я вышла на улицу и стал предлагать всем пробовать. И еще, видела, в зале у меня двое работают». Я кивнула. «Брат с сестрой, сиротами остались». Девчонка подошла, попробовала пирожные и спросила, можно она еще и брат позовет. А я подумала, вот ведь, мне Бог мамзель послал, и я должна доброе дело сделать. И предложила им побегать с пирожными по городу и рассказывать всем, где такие можно купить. Марта весело на меня посмотрела. «Видела, небось, вывеску?» Я улыбнулась. «Отличная вывеска». «Так это он, мальчишка, намазюкал». Она рассмеялась. «Я сперва не хотела, а они меня уговорили». «И сегодня весь день люди идут, и идут. Я даже сегодня с пирогами на площадь не пошла», — сказала Марта, потом немного нахмурилась. «Только вот как же батюшкины блюда? Он же у меня по мясу был». Я улыбнулась. Вот же снова придумала себе проблему. «Марта, если ты мне сделаешь чашку кофе, то я тебе дам еще один ценный совет». Марта растерянно на меня посмотрела. «Чего сделать? У меня такого нету». И я поняла, что здесь кофе может называться совершенно по-другому, и попыталась объяснить. «А как называется напиток, который так чудесно пахнет? Не чай, а горький и черный». Марта перебила меня. «Так это кавах. Я его добавляю в молоко. Детям хорошо берут». Но я не хотела детское молоко. Я хотела чашку черного и горького кофе. Поэтому сказала: «Марточка, мне не надо молока. Мне вот как есть, горький и черный». Марта не стала дальше изумляться моим странным вкусовым предпочтением и уже скоро вернулась с кружкой горячего напитка. Я аккуратно понюхала. Аромат был кофейный. Напиток был очень горячий, поэтому пришлось просить ложку, потому как ждать, пока кофе остынет, я не могла. Мне очень хотелось уже ощутить любимый вкус. Это совершенно точно был кофе. Похоже, что зерна были немного пережарены, и вкус больше напоминал турецкий кофе, а не привычный нам, жителям мегаполисов, эспрессо. Но мне было все равно. Я балдела. Марта, все это время смотревшая, как я, прикрыв глаза, наслаждаюсь, по ее мнению, какой-то отравой, покачала головой и сообщила. «Все ж таки ты странный, мамзель, но хорошая». Выяснилось, что кавах можно покупать зернами и молоть самим. Самый дорогой – это жареные зерна. Но есть более дешевый вариант – покупать зеленые зерна. Но их вообще невозможно ни молоть, ни пить. «Ах, Марта!» Я прямо со стороны себя увидела, как мечтательно закатились мои глаза. Из этих зерен, если их правильно обжарить, можно делать много чудесных напитков. Глаза Марты сразу стали очень внимательными. «Но мы с тобой хотели поговорить про мясо. Ты же не хочешь, чтобы в твоей таверне люди не только пирожные ели?» Марта кивнула. Но я не успела озвучить свою идею, из зала послышались громкие мужские голоса, и Марта убежала разбираться, что там происходит. Я же сидела, допивала кофе и думала о том, как воспримет Марта мое предложение. Все же пока фастфуд здесь не распространен, ну, кроме пирогов. Просто вписать супы и горячие блюда на выбор формат кондитерской очень сложно, а вот пиццу, бургеры и шаурму очень даже возможно. Пока я размышляла над этим, Марта вернулась. Оказалось, что в таверну пришли аристократы, все мужчины, и потребовали один большой стол, а большинство столов было занято, вот и пришлось немного сдвинуть остальных. «Как они? Не обиделись?» — спросила я. «Я им пирожных еще отсыпала», — смеясь сказала Марта. «Так что простой народ здесь без обид, некоторые даже рады были». «А, кстати, с этими аристократами твой капитан», — добавила Марта. «Они еще и вина запросили». А я порадовалась, что и мое сарафанное радио сработало. Пока я рассказывала свою идею, прошло еще немного времени. Марта все тщательно записала. Спросила, смогу ли я пробные партии вместе с ней сготовить. И предложила мне доход с продаж делить. Я не стала сразу отказываться. Непонятно ведь, как дальше дела пойдут. А у меня дочка. Но сказала, что пусть Марта пока все записывает. Потом будем считать, если дело отладится. В зале мужские голоса становились все громче. И Марта пошла выяснить, что там происходит. А я тоже подошла поближе. Но встала так, чтобы меня не было видно из зала. Зато мне было видно и слышно. Прямо в центре зала было сдвинуто два стола. За ними сидели шикарно одетые мужчины. Кто-то из них был постарше, кто-то помоложе. Всех объединяло одно. Было сразу заметно, что все они были магами. Некий орел силы, здоровья и красоты окружал всех. И еще все они носили шпаги. Я вообще обратила внимание, что такое оружие носили только аристократы. Например, никто из семьи Дежо или другие встречавшиеся мне горожане никогда не носили шпаг. О чем разговаривают мужчины? Либо о войне, либо о женщинах. И в данный момент спор шел о женщине, и спорил никто иной, как красавчик-капитан Рауль Лекок. «Я вам говорю, еще неделя, и красотка окажется у меня в постели», несколько развязным тоном говорил капитан. Сидящий напротив него мужчина, немного постарше, отпив из бокала, произнес. «Лекок, сколько она уже водит тебя за нос? Неделю? Что же изменится за еще одну? Ставлю 10 ливров, что красотка тебе откажет. Я уверен, что такие, как она, ждут более крупную рыбу». Капитан Лекок вскочил. Было заметно, что вино уже ударило ему в голову. 20 ливров, что красотка-магичка будет моей за 3 дня. «Эй, как там тебя?» — махнул Лекок рукой Марте. «Пошли вот этих вот пирожных в дом семьи Маран на улицу Вязов для мага, мадемуазель Мари Фонтен». «Ничего себе!» — с горечью подумала я. «Это же обо мне спорит». «В целых 20 ливров оценили». А я-то уже была готова уши развесить, что стала магичкой, что теперь могу быть интересна аристократам. Но, видно, для простых девушек здесь только такая роль — затащить в постель. В ужасе прикрыла рот. Я же собиралась ему рассказать про дочь. Хорошо, что не сделала. Вдруг он бы нашел способ, как шантажировать меня и заставить делать то, что мне противно. Да, после услышанного капитан Лекок ничего, кроме отвращения, не вызывал. И я так разозлилась, что вышла из подсобки и встала перед столом так, чтобы Лекок сразу меня заметил. «Добрый день, господин Лекок. Не утруждайтесь, не вставайте. И мой вам совет. Отмените спор или отдайте 20 ливров сразу этому господину, потому что спор вы не выиграете, даже если останетесь последним мужчиной на земле. Прощайте». Я развернулась, чтобы уйти из таверны. Марта меня нагнала с пакетом пирожных. «Бери, это от меня, не от него». Я благодарно улыбнулась и, пообещав прийти на следующий день, пошла нанимать извозчика. «Поеду домой, мне еще салон моды открывать и маркизу сожени уговаривать».